взлететь. Не можешь больше сидеть, терпеть. Хочешь большего, чем уже есть. Хочешь всех раньше взлететь. Не можешь больше сидеть, терпеть. Хочешь большего, чем уже есть. Стой, куда ты бежишь, постой, остепенись. Вперед паровоза не беги, подожди хоть чуть-чуть, пока ты не упал. И себя ты не поранил, себя ты пропиарил. Люди как пираньи могут просто сожрать, тупо не давай шанс. Сомкнут как фальшивый бакс, в избежание притормози. Тебе мало что есть, хоть что есть можно есть. Будь тем, кто ты есть, не плети ересь. За взлет придется платить, если надо платы докинуть. А так как ты захотел взлететь, не твое это делать. Пока мы летим, мутим темы, не спим. Спешим вас удивить, ловим момент и бомбим. Хочешь всех раньше взлететь, не можешь больше сидеть, терпеть. Хочешь большего, чем уже есть. Хочешь всех раньше взлететь, не можешь больше сидеть, терпеть. Хочешь большего, чем уже есть. Как бы не было трудно, ты будь сильным духом. Будет страшно, но всегда иди вперед. Не сдавайся и будь верным другом. И отдача дружбы сама тебя найдет. Помни, времени у нас так мало. В этой жизни бы хотелось все успеть, но других судить тебе еще очень рано. Быть судьей пока что сам себе в этой жизни не так уж просто. Ты поверь, я здесь уже давно. Будь всегда почти серьезным. И не забывай, когда к тебе с добром. Ты ступай, но не жди награды. Этот мир порою так жесток, но здесь руки опускать не надо. Снова повторюсь, всегда только вперед. Хочешь всех раньше взлететь, не можешь больше сидеть, терпеть. Хочешь большего, чем уже есть. Хочешь всех раньше взлететь, не можешь больше сидеть, терпеть. Хочешь большего, чем уже есть. Хочешь всех раньше взлететь, не можешь больше сидеть, терпеть. Хочешь большего, чем уже есть. Хочешь всех раньше взлететь, не можешь больше сидеть, терпеть. Хочешь большего, чем уже есть.